показания гражданина Майзель подтверждаю и добавляю, что гражданин Есенин, придя в отделение милиции, одного из милиционеров назвал взяточником и мерзавцем и ругался площадной бранью. Поэт был освидетельствован в приемном покое милиции, где установили, что он находился в состоянии легкого опьянения. Сам Есенин объяснил так. «В кафе стоило Пегаса, никакого скандала я не делал, хотя был немного выпивший. Сего числа около 2 часов ночи я встал от столика и хотел пойти в другую комнату. В это время ко мне подошел какой-то неизвестный мне гражданин и сказал мне, что я известный скандалист Есенин, и спросил меня, против ли жидов я или нет, на что я выругался, послав его по матушке, и назвал его провокатором. В это время пришли милиционеры и забрали меня в 46-е отделение милиции. Ругал ли я милиционеров взяточниками и прочее, я не помню. Милиционер Шубин показал. Я был вызван в кафе «Стойло Пегаса» к буйствовавшему там гражданину Есенину. Есенин действительно кричал и скандалил с посетителями, выходить из кафе отказывался и назвал милиционера взяточником, мерзавцем и ругался площадной бранью. Спустя 5 дней была вызвана служащая кафе гражданка Гартман. Она показала, гражданин Есенин был действительно в кафе, делал дебош, ругался неприличными словами по адресу гражданина Майзеля, и в конце концов его пришлось при помощи милиции отправить в отделение. Официант кафе Саарханов добавил, Есенин требовал вина, грозился расправиться, говорил, что любит Россию, замахивался на меня. Судя по материалам дела номер 225, это явное провокаторство в отношении поэта. Автору этих строк передала рассказ матери Екатерины Александровны Есениной ее дочь Наталья Васильевна Насеткина. Однажды в ее присутствии 2 неизвестных стали избивать Сергея Александровича. Вмешалась милиция, всех доставили в отделение милиции. Эти 2 неизвестных предъявили удостоверение сотрудников ГПУ и их немедленно отпустили. А пострадавшего держали потом некоторое время и тоже отпустили, не приняв никаких мер. Относятся ли эти воспоминания к данному случаю или к другому, сказать трудно. Но то, что Есенина подстрекали, избивали, грабили, тому в мемуарной литературе примеров достаточно. По этому делу не выяснено, кто такие Майзель и Крымский, что они делали в 2 часа в кафе поэтов, где работают или чем занимаются. Спустя 10 лет мне удалось узнать, что один из заявителей в конце жизни получал пенсию как военнослужащий, что дает основание предполагать, что он был работником органов. Тем временем газеты и ряд журналов вновь постоянно провоцировали Есенина, обвиняя его в антисемитизме, хулиганстве, пьянстве. Ему был объявлен бойкот со стороны еврейской интеллигенции. Позже в Ленинграде во время выступления артистки Ирины Зеленой к Есенину сзади подошел один из присутствующих мужчин и ударил по лицу. И опять скандал перешел в шабаш обвинений.